Объясни мне только, как пользоваться этим хозяйством». Следуя ее указаниям, я начал тюкать одним пальцем по клавиатуре. Вот уж точно, время ушло вперед гораздо дальше, чем я предполагал. Я пробежался по всем статьям, начиная с самых первых, вышедших в вечерних субботних выпусках. Я внимательно читал все появляющиеся на экране статьи, запоминая необходимые подробности. Узнав от Тока, как это сделать, я выбрал газеты другого жанра. Со вздохом, понаблюдав за движениями моего пальца, Тока ушла куда-то, показывая всем видом, что не может выносить моей отсталости. Она появилась вновь, держа в руке бокал с виски. Попивая виски, стала смотреть на экран. Покончив со статьями во всех газетах, я шумно вздохнул. Прошло около 2 часов. «Что случилось?» — спросила она. «Я извлек 2 урока с твоей помощью». «Какие уроки?» «Первый. Стоит достичь моего возраста, и не успеешь оглянуться, как непознанный мир начинает расти, будто снежный ком. И уже целой жизни не хватит, чтобы догнать. Скажи, а какого времени самые ранние статьи в этом поиске?» «Где-то до 85-го года, если не ошибаюсь». «А какой второй урок?» «Я думал, все газеты на одно лицо, но оказывается, это не так. Лучше читать, не пропуская. В газетах раскиданы отрывки, как в картинке пазли». «О чем ты? Ты что-то понял?» «Причину, по которой твоя мать оказалась в парке». Только смотрела на меня, вытаращив глаза. Разумеется, мою гипотезу надо проверить, но, кажется, я нашел ключ к разгадке. В субботу, сразу после взрыва, я смотрел специальный выпуск по телевизору в столовке неподалеку. Мне хотелось узнать, что произошло. А еще, в каком состоянии девчонка по имени Мао Миядзака. В тот момент я не обратил внимания. Супермастерство телевизионщиков — брать беспардонное интервью у родственников пострадавших. Хозяин столовки рассвирепел и попросил переключить канал. Дело в том, что сейчас я особенно внимательно читал статьи о родственниках. Жертв много, так что в разных газетах печатали разные истории. После начальника отдела безопасности Миядзаки больше всего говорили о 30-летних супругах, у которых остался годовалый ребенок. Ничего удивительного писать о младенцах — излюбленная тема для СМИ. Но по телевизору показывали сына 50-летней женщины. «Помню, парень с виду старшеклассник, говорил вежливо и очень грамотно. Ирония нашего времени». Сейчас по-японски грамотно говорят только за границей. Вот я и подумал, может статься. Так оно и оказалось. О нем написали в 3 газетах. Мамору Сибаяма. Погибшую мать звали Йоко. Ей был 51 год. В одной из статей сообщалось. Мамору долгое время провел за границей. Значит, можно предположить следующее. Ты говорила, для ребенка, учившегося за границей, Танка — темный лес. Он тоже учился за границей. Я помню, по телевизору он сказал, мама встречалась с подругами по Хоку. Ребенок, проведший долгое время вдали от родины, мог перепутать Хоку и Танка. Только еще сильнее вытаращила глаза. «То есть ты хочешь сказать, что Йоко Сибаяма была маминой подругой по клубу Танка?» «Точно сказать не могу, но вполне вероятно. Если я прав, то должен быть еще один человек. Кроме твоей матери погибли 3 женщины 40-50 лет. Жертва, которой было 58, ни при чем». Ее дочь сама рассказывала о том, что пришла в парк погулять вместе с матерью. Но о родственниках Юкано Ямадзаки, 47 лет,